Они тоже выжили, как я рада», — сказала она радостным голосом, после чего продолжила: «А моих родителей убили», — едва слышно прошептала она, одновременно со злостью и печалью в голосе. «Но я ее отлично услышал». «А боже, как это произошло?» — спросил я у нее с участием в голосе. «Их именно убили. То есть это были разумные, а не зомби. Это были ублюдки из банды, какого-то красавчика. Они пришли к нам домой и убили отца с братом. Мне только чудом удалось сбежать. Но ничего, поверь мне, скоро у него совсем не останется людей и ему придется выйти наружу из своего убежища, и уж тогда у меня рука не дрогнет, можешь мне поверить», — кровожадно ответила она, причем в ее словах чувствовалась абсолютная уверенность в своих словах и ее будущих действиях. «Красавчик, вот же ублюдок, у меня тоже есть к нему счеты», — ответил я ей и, немного подумав, продолжил: «Если тебе нужна моя помощь, то я помогу тебе справиться с его бандой». Дал я ей обещание, которое очень легко сорвалось с моих губ, ведь я и так хотел разобраться с этой образовавшейся бандой рядом с моей базой, а тут я еще смогу помочь, отомстить знакомой девушке. С какой стороны ни посмотри, мне это выгодно. Ты правда это сделаешь для меня? Но почему? — спросила она у меня недоуменным голосом, внимательно смотря мне при этом в глаза, видимо пытаясь найти в них ответ на свой вопрос. «Во-первых, потому, что и сам хотел это сделать, при первой же возможности. Ведь, насколько мне известно, этот красавчик, тот еще мерзкий ублюдок», — начал я перечислять очевидные для меня причины. «Во-вторых, потому, что я просто хочу помочь красивой и знакомой девушке. Как тебе такие аргументы?» — с улыбкой на лице ответил ей я. От моей первой причины она понятливо кивнула головой, соглашаясь и принимая ее, а вот от второй она опять покраснела и, отвернувшись от меня, перевела свой взгляд вниз на улицу. «Хорошие аргументы», — ответила она. «Хочу тебя поблагодарить за все, что ты сделал для меня до всего этого, и за то, что хочешь сделать сейчас», — немного подумав, добавила она, после чего решительным голосом произнесла вслух: «Вооружение». После чего у нее в руках появилась вполне узнаваемая снайперская винтовка. Ведь совсем недавно я мог наблюдать за тем, как она метко из нее стреляла. «Вооружение. Полезный навык. Получается, что она может вызвать оружие всего одним словом. А во, знакомая снайперка», — сказал ей я, осмотрев ее со всех сторон. «Правда?» — спросила она у меня с любопытством, разворачиваясь в мою сторону. «Да, ведь совсем недавно я видел, как ты лихо из нее стреляешь», — после чего рассказал ей, где именно я видел ее за работой. «Ох, прости, Коль, я не хотела держать тебя под прицелом. Я охочусь за членами банды красавчика, а у него где-то 40 человек в подчинении, что затрудняет мне задачу, как можно быстрее с ним расправиться. Ты, наверное, думаешь, что я стала монстром?» — несколько расстроенным голосом спросила она у меня. Правда, никакого раскаяния в ее голосе, из-за того, что она убила тех двух парней, мне расслышать не удалось, что, возможно, могло бы меня оттолкнуть от нее во времена до начала апокалипсиса. Но вот когда он случился и сейчас находился в самом разгаре, мне это наоборот понравилось, как бы это странно ни звучало. Она явно стала более уверенной в себе и своих действиях, что в нынешних реалиях было очень хорошо. «Нет, Вик, я совсем так не думаю. На твоем месте я бы поступил точно так же», — ответил я ей честно, «ведь я бы тоже точно бы захотел разобраться с убийцами своих близких. БРР. Даже просто думая о их смерти, мне становилось не по себе и руки сами сжимались в кулаки. А что тогда должна была чувствовать эта хрупкая девушка, которая сейчас стояла рядом со мной? Даже боюсь себе представить. Так что никакой ты не монстр. Скорее, просто милый щеночек», — с сочувствующей улыбкой на лице попробовал пошутить я, отчего на лице девушки появилась грустная, но улыбка. «Ты правда так считаешь? Иногда я сама себя не узнаю, но не могу остановиться», — спросила она у меня тихим голосом. «Да считаю. Самое главное, чтобы твоя месть не превратилась в смысл всей твоей дальнейшей жизни, а для этого у тебя есть я и этот парень Байбл, вроде бы он тоже не прочь тебе помочь», — ответил я ей и, немного подумав, приобнял ее со спины. Ведь в данный момент этой хрупкой, но волевой девушке Явно была нужна поддержка с моей стороны, и я был готов предоставить ее ей. На мои слова она немного помолчала, но потом все же ответила. «И я очень благодарна вам за помощь», — твердым и решительным тоном ответила она мне. После чего, перехватив винтовку поудобнее, посмотрела на улицу прямо сквозь прицел, прокомментировав свои действия. «Подстрахую Байбла на всякий случай, а то он может увлечься боем и подставиться», — сказала она мне. После чего одела себе на лицо ту футуристическую маску с окулярами. «Может мне ему помочь?» — спросил я у нее, наблюдая за тем, как прямо в этот момент из здания выскочил Байбл и с громким криком понесся прямо на вожака. «А ну иди сюда, сучка! Пообщаемся поплотнее!» Весело закричал он и буквально размылся в движении, резво заскочив псине на спину, пробежав по ее лапе. После чего начал быстро ее резать, отчего вожак громко взревел и попытался скинуть его на землю, прыгая из стороны в сторону, но у него это не особо-то и получалось. Поймав момент, Вика сделал выстрел. Бах! Прозвучал довольно тихий, как для такого оружия мощного оружия выстрел. После чего вожак внизу заревел еще пуще прежнего, причем явно от жуткой боли, ведь Вика попала ему четко в правый глаз. Глава 29. Акира. Часть 2. А ты метко стреляешь. Где только так научилась? Похвалил я девушку, после чего решил уточнить у нее один важный момент. И это ведь оружие из системы? Спросил я у нее, внимательно разглядывая винтовку в ее руках. Стрелять меня научил отец, когда я еще была маленькой. Мы очень часто путешествовали от одной военной части к другой, и можно сказать, что я стала дочерью полка. Увидев мое удивленное выражение лица, она слегка засмеялась горьким смехом и продолжила: «Шучу. Это все благодаря системе и навыку снайперская подготовка». «Ничего себе! Отличный навык!» Сделал я для себя однозначный вывод. «Мне бы тоже не помешал подобный навык, но скорее всего, мне бы больше пригодилось что-то связанное с оружием ближнего боя. Но и профессионально стрелять я бы тоже не отказался». При этой мысли в голове у меня возникла просто замечательная идея. И если получится ее осуществить, то у меня появится еще одно весомое преимущество перед другими игроками или сверхами, если, конечно, это название приживется. И не говори, мне очень сильно повезло, что я его получила. Он отлично дополнил мой активный навык вооружения. И да, это призванное оружие из системы. Меня все в нем устраивает, кроме количества снарядов для нее, ответила она мне довольным голосом. Очень мощная штука, отметил я очевидную в сущности вещь, когда она описала мне эту винтовку. Конечно, ограничение на количество патронов довольно неприятно, но все равно, иметь возможность даже всего 3 раза в день выстрелить из такой штуковины, дорого стоит. А что если у нее будет не одна винтовка, а несколько? Тогда это вообще будет очень приятным сюрпризом для всех ее будущих противников. Да, она уже не один раз меня выручала. Да, девочка. Нежным голосом произнесла Вика и погладила винтовку по прикладу. Наверное, ты думаешь, что я странная, раз разговариваю с оружием. Поинтересовалась она у меня, не оборачиваясь. Да нет, почему, говорят же люди с животными. А ты с винтовкой, почему бы и нет, ответил я ей. Было видно, что это ее успокаивает, поэтому осуждать ее за это я точно не буду. Опять перевел свой взгляд на улицу, где схватка с вожаком продолжалась, и перевес явно был в нашу пользу. Байбл хорошо воспользовался тем, что вожак ослеп на правый глаз и теперь атаковал его только со стороны слепого глаза, буквально нашинковывая огромную псину на части. Но мышцы у вожака были очень большие, и на то, чтобы его окончательно добить или ослабить его кровопотери, у него уйдет некоторое время. И делал он это так обыденно, что у меня закрались некоторые подозрения. «Вик, это же уже не первый, можно сказать, рейд-босс, с которым вы столкнулись?» — спросил я у нее, с любопытством в голосе. «Да, а как ты догадался?» «Нет, не первый, если быть точным, то мы убили таких монстров, около 10 штук, этот 11, ответила она мне. Отчего я, если честно, впал в некоторый ступор. Они уже умудрились каким-то образом убить около 10 таких рейд-боссов. «А какой у тебя уровень?» — спросил я у нее, даже несколько волнуясь и морально готовясь к тому, что я сейчас услышу. 24, а у тебя? С гордостью в голосе ответила она мне и поинтересовалась моим уровнем в ответ. 24. А боги? Только и я смог я ей ответить, ведь у меня был всего лишь 16 уровень, и я еще думал, что еще не скоро встречу тех, кто сумел меня обогнать, а у меня всего 16. Несколько смущенно ответил я ей. Что-то, ты тормозишь, смотри, совсем отстанешь, ответила она мне, с явно читаемой улыбкой на лице. Хоть я ее в данный момент и не видел. И как это вы умудрились так сильно подняться в уровне? Если честно, то я и вправду был в шоке. Ведь я отнюдь не стоял на месте и тоже убил довольно много зомби, подняв себе аж 16 уровень. Но как оказалось, даже в моем городе было целых двое разумных, которые умудрились добиться в этом большего, чем я. Получай, получай. Тем временем кричал Байбл, продолжая кромсать вожака. Но вдруг зверь замер на месте и сильно зарычал. Нехорошо, черт, вожак сейчас использует свой навык разрыва. Вика, помоги ему, стреляй, крикнул я девушке. Без лишних вопросов, она навелась и выстрелила, попав вожаку четко в его левый глаз. Теперь он полностью ослеп, и думаю, у Байбла и вправду не возникнет проблем, чтобы добить этого монстра. Видно, именно так они и охотились на других боссов. Вика расстреливала их с дистанции, пока Байбл разбирался с ними в ближнем бою. И он отлично воспользовался этой ситуацией и вонзил свою шпагу прямо в одну из его глазниц, пронзая тем самым его мозг. Это-то и стало финальной точкой в этом сражении. От этого вожак начал бешено вращать своей мордой, но с каждым мгновением он двигался все медленнее и медленнее. А его зеленая кровь, можно сказать, маленькими фонтанчиками, хлестала почти изо всех его ран. Примерно через минуту он перестал двигаться и наконец замер на месте. А рядом с его тушей появилась серебряная шкатулка сокровищ, которую очень быстро подобрал Байбл, после чего быстро побежал обратно к нам, и для разнообразия, в этот раз он не издавал ни звука. Если честно, то я думал, что убить его будет посложнее, признался я. Ты ведь не получила за него опыт, уточнил я у нее, довольно важный момент. Ведь я сам до сих пор не проверил этот момент, но как только вернусь на базу, надо будет поплотнее заняться прокачкой своих людей. Причем Таню нужно будет поднимать в уровне в обязательном порядке, очень надеюсь, что она не будет против этого. Ее навык управления растениями, думаю, должен отлично нам помочь. Уже только навскидку, я смог придумать несколько вариантов использования такого полезного навыка, как этот. Начиная от выращивания овощей и фруктов и заканчивая управлением изменившейся флоры нашего мира. Тот же морозный цветок, возможно, сможет нам сгодиться на что-то еще, кроме того, что он может превращать зомби в ледяную пыль, после чего употребить в качестве удобрения. Хоть и это его особенность, довольно полезно и интересно. Думаю, именно так мы и будем избавляться от зомби. Думаю, это будет легче и полезнее, чем просто закапывать их в землю или же сжигать. Тем более, что где мы сейчас сможем это сделать? Ведь морги, как и кладбища, сейчас точно не работают. Нет, опыт я не получила, ведь в этот раз очередь Байбла на его получение. Но если бы ты сказал заранее, что всего 16 уровня, то мы бы отдали этот опыт тебе, сказала мне Вика с несколько снисходительным тоном в голосе. Эй-эй, я отнюдь не слаб, я уже убивал босса, причем в одиночку. Ты мне лучше скажи, что вы будете делать дальше и где вы будете ночевать, поинтересовался я у нее. И пока ждал ее ответа, внимательно осмотрел офис, в котором мы сейчас находились. Тут стояло несколько огороженных офисных столов с компьютерами. Интересно, а можно ли с их помощью выйти в интернет и связаться со своими людьми на базе? Думаю, надо это сразу же и проверить, решил я и, подойдя к ближайшему столу, включил ПК, нажав на его кнопку. После чего он мерно загудел, и на экране пошла загрузка операционной системы, что вселяли в меня некоторый оптимизм. Черт, а ведь у Байбла есть телефон, который до сих пор может выходить в интернет. Неужели какой-то сотовый оператор до сих пор продолжает свою рабу? Нужно будет обязательно уточнить у него этот момент, ведь это очень важно, как для поддержания связи со своими людьми, к примеру. Не говоря уже о многих других крайне полезных моментах, что мог нам дать исправно работающий смартфон. Не знаю, мы обычно ночуем там, где нас застыла ночь. Да и вообще, так более безопасно. Менять свое место ночевки, ответила мне Вика, после чего подошла ко мне поближе и заглянула мне через плечо. Внимательно наблюдая за тем, что я делаю и собственно, я совсем не был против этого. Ничего секретного я тут все равно не собирался делать. Тем более, что этой девушке я в принципе доверял. Может тогда, переночуете сегодня на моей базе. У нас есть еда, электричество и горячая вода, даже можно заполнить в джакузи. Как тебе такой вариант? Начал я, можно сказать, уламывать девушку согласиться на мое предложение. Правда, не в самом обычном понимании этого слова. Хе-хе, у вас есть горячая вода и джакузи. Поразилась она, выловив для себя самое важное из моего предложения. Да, все это есть в моем небоскребе, с улыбкой подтвердил я. Ведь в данный момент, она и вправду, выглядела довольно забавно, когда думала о скором принятии горячей ванны. Хоть ее лицо и было до сих пор в маске, но ее поза, прямо-таки кричала об этом. Ох, хорошо бы, а то я чувствую себя очень грязной. Недовольным голосом, сказала она. Кстати, пока есть время. А как, ты делаешь зелье восстановления? Поинтересовался я у нее, как бы невзначай. И хоть я и был практически уверен, что она и сама мне об этом расскажет при случае, но мне было слишком важно узнать об этом заранее, а если будет такая возможность, то и повторить. Ох, ты его уже видел. Довольным голосом спросила она у меня, мне очень повезло найти хоть и не полный, но вполне понятный рецепт о том, как его можно изготовить. Правда, мне пришлось занять пассивный слот навыка алхимии, но это явно того стоило, подробно рассказала она мне. И что для него требуется, уточнил я, тем временем уже загружая браузер на загрузившемся компьютере, ведь интернет в этом офисе до сих пор работал. Быстро пробил в поиске нужный сайт, который позволял ловить и имитировать радиостанции, и попробовал его настроить на нужную мне частоту. Если не получится, то одолжу рацию у ребят, после чего свяжусь с базой с помощью нее. Пока я в нем разбирался, к нам в комнату уже заходил хоть и весь в крови, но очень довольный собой Байбл. Видели, как я его «Спасибо, Акира, на тебя, как и всегда, можно положиться», — довольно воскликнул он, восхвалив себя и заодно поблагодарив и девушку. «Ты ничего не забыл?» Несколько прохладным тоном поинтересовалась она у него. «Забыл», — протянул он, «а святой единорожек». После чего хлопнул себя по лбу и быстро выскочил из комнаты. «Чего это он?» — спросил я у Вики. «Он забыл собрать кровь с этого вожака, а ведь это основной ингредиент для зелья восстановления», — объяснила она мне. «Понятно. Но во что он ее соберет?» Не мог не отметить я, вспомнив, что в руках, когда он выбегал из комнаты, у него ничего подходящего не было. «Не волнуйся. Ведь у него, как и у меня, есть вот такая вот замечательная вещичка», — сказала она мне и покрутила кольцо на пальце. После чего у нее в руках появилась небольшая бутылка воды, которую она открыла и жадно начала пить. «Пространственное кольцо?» — спросил я у нее, уже более спокойным голосом. «А чего тут удивляться? Ведь они, судя по их словам, уже убили целых 11 таких вот боссов, когда я завалил всего одного. Это если не считать еще того факта, что они наверняка убили большое количество и обычных зомби. И видно, дефицитом белых шкатулок они тоже не страдали. Кстати о них, а не пора ли мне их открыть, вдруг там и вправду будет что-то полезное. Как доберусь до базы, непременно этим займусь». «О, ты и о нем в курсе?» Несколько удивленно воскликнула она, посмотрев на меня нечитаемым взглядом. «Неужели она уже успела решить, что я совсем слабый?» «Вполне возможно, особенно, если она сравнивала меня с собой или Байблом. Это она, конечно, зря, у меня тоже есть много чего того, чего просто не может быть у нее и Байбла». «Конечно, ведь у меня тоже такое есть», — ответил я, продемонстрировав ей практически такое же кольцо. «Правда, мое кольцо несколько отличалось от нее. Интересно, это что-то значит? Было такое ощущение, что на моем кольце вырезано больше рун. Это же просто замечательно», — радостно ответила она, подойдя ко мне поближе и внимательно его осматривая. «Я же тем временем уже зашел на нужный сайт и настроился на нужную мне волну, ведь я заранее запомнил ее наизусть. Таня, это я. Прием», — произнес я в веб-камеру, в которой был встроенный микрофон. Несколько секунд тишины, но после тоже из вебки раздался обеспокоенный голос Тани. «Если честно, то при разговоре со мной у нее слишком часто был такой обеспокоенный голос. Но что я мог с этим поделать? Только постараться, не давать ей лишних поводов для беспокойства, насколько это правда возможно, в нынешних реалиях. Коля, дорогой с тобой все в порядке. Где ты, что у вас там случилось? Игорь с Алексеем, не могу толком объяснить, почему ты с ними не поехал. Начала она быстро, задавать мне вопрос за вопросом. Со мной все в порядке, не волнуйся. Думаю, через пару часов мы прибудем на базу. Ты лучше скажи, как там мои родители. Надеюсь, я хоть немного ее этим успокоил. С твоими родителями все в порядке. Я их разместила на нашем этаже в соседнем квартире. Сейчас за ними приглядывает Маша вместе с Алексеем, и как только они придут в себя, то она сразу же мне сообщат. Быстро ответила она, после чего продолжила: ты сказал мы. Кто там с тобой? Поинтересовалась она у меня. Мои старые и новые друзья, которые помогли мне разобраться с этими чертовыми собаками, ответил я ей с улыбкой на лице, но без подробностей. Судя по всему, Таня смогла уловить этот момент, потому что не стала дальше расспрашивать. Хорошо. Передай им от меня мою искреннюю благодарность и будь осторожен. Хорошо. Немного подумав, ответила она мне. Передам. Хорошо, я буду осторожен. И не волнуйся, мы скоро прибудем на базу. Отбой связи, сказал я ей. После чего закрыл сайт с программой. Фух, на душе прям отлегло и стало даже легче дышать, если можно так сказать. Когда я понял, что они успешно добрались и теперь мои родители в безопасности, стоит отметить, что во время разговора Вика в него не вмешивалась, но внимательно слушала, о чем мы с Таней говорили. Как я рада, что с твоими родителями все в порядке. А кто такая Таня? Поинтересовалась она у меня, спокойным тоном. Даже, возможно, слишком спокойным. Черт, ну почему, это возможная и вполне ожидаемая мной проблема возникла именно сейчас. Говорить ей неправду точно было нельзя. Ведь потом это может вызвать большие проблемы, не говоря уже о том, что это может испортить наши с ней отношения. Это Таня, моя девушка, уверенным и твердым голосом ответил я. Девушка, поздравляю, ответила она мне, правда уже не так радостно, как до этого. Решил закончить эту тему, а потому решил ввести ее в курс последних новостей. Вы, наверное, еще не в курсе, но буквально через несколько часов будет снят своего рода барьер, и зомби на улицах города станет намного больше. Вкратце рассказал я ей о том, что мне было известно. Откуда ты это знаешь? Поинтересовалась она у меня. Я смог попасть в деревню новичков, и эта информация, можно сказать, из первых рук, ответил я ей с улыбкой. Как ты смог туда пробраться? Мы с Байблом тоже думали об этом, но там было слишком много зомби, особенно тех усиленных, недоверчиво спросила она у меня, но потом, видно, поняв, что сказала что-то не то, сразу же добавила: ты только не обижайся, Коль, но я с Байблом в данный момент наверняка сильнее, чем ты. Закончила она неуверенным голосом, но увидев, что я просто улыбался на это ее вполне ожидаемое мной недоверие. Не волнуйся, я не обижаюсь, успокоил я ее, ведь в данный момент вы просто выше меня по уровню, что однако не говорит о том, что в боевой обстановке вы сильнее, чем я. Ведь у меня есть и свои секреты, ответил ей я. Так все же, нетерпеливо решила уточнить она, и было видно, что она очень хочет узнать ответ на этот вопрос. Хм, так сильно хочет получить класс, что в принципе понятно, ведь чем сильнее она станет, тем легче и быстрее она сможет отомстить этому ублюдку-красавчику. Я не успел ей ответить, когда нам в комнату забежал Байбл, и в руках он нес две большие канистры, в которых отчетливо что-то плюхалось. Неужели он уже успел собрать кровь и вернуться назад? Фух, а Кира, насколько нам этого хватит? Спросил он, поставив канистры на пол рядом с ней. Хм, думаю, около 20-30 штук точно должно хватить, задумчиво ответила она, взяв одну из канистр и слегка покачав ее в руке, а через мгновение она пропала у нее из рук. То же самое она проделала и со второй. Видно, просто убрала их в свое пространственное кольцо, решил я. Отлично, что будем делать дальше? Поинтересовался тем временем Байбл у Акиры. Только из одного этого его вопроса можно было сразу понять, кто из них принимал решение. Я же тем временем смотрел, как нам лучше всего добраться до небоскреба, в голове просчитывая все возможные варианты. Мы отправимся вместе с Колей на его базу, нормально отдохнем и посмотрим, что станет с этим городом завтра утром. После чего коротко пересказала ему то, что я ей поведал. А во, так чего же мы сидим? Давайте погнали быстрее. Давно хотел побывать в этом небоскребе. С энтузиазмом начал вещать он, размахивая руками во все стороны. Видно, идея нормального отдыха и вкусной еды пришлась ему очень по душе. Выключил ПК и встал из-за стола. В принципе, нам ничего не мешает отправиться прямо сейчас. Мы, может, пой. Начал было я, когда меня отвлекли крики с улицы. Да я точно тебе говорю, этот урод забежал сюда. Послышался громкий и грубый голос с улицы. Думаешь, они еще не смотались отсюда? С недоверием, ответил ему другой. Куда, бля? Вон видишь, сколько зомбов сбежалось. Они точно, где-то здесь затихарились. Дайте мне только до них добраться, того придурка я сразу убью, а девка пожалеет, что родилась на свет. Ответил он тоном, который прямо намекал на то, почему именно девка пожалеет, что родилась на свет. Ох, святые паниши, это же железнолобы. С явным напряжением в голосе сказал Байбл, что будем делать, Акира. Сразу же поинтересовался он у девушки, явно нехотя принимать решение. Что-что, нам нужно бежать. Мы с ним не справимся, тем более он с поддержкой. И откуда этот ублюдок достал этот чертов колокольчик? Недовольным и злым голосом ответила ему девушка, правда, эти эмоции были направлены не на Байбла, а на тех бандитов, что сейчас были совсем рядом с нашим зданием. Может, меня введут в курс дела? Поинтересовался я у них, решив напомнить о себе. У нас мало времени, но ты должен знать. Глава 29. Акира. Часть 3. Начало. Отступление. Виктория. Несколько дней назад все началось, как в самом настоящем кошмаре. Я как раз в этот момент возвращалась с института и была погружена в свои мысли. Подойдя ко входной двери квартиры, в которую мы недавно переехали, она находилась на втором этаже 12-этажной новостройки. У меня в голове раздался громогласный голос, который произнес: «Что это такое?» Недоуменно прошептала я, уставившись в пространство. Но от размышлений на эту тему меня отвлек шаркающий звук, который раздался позади меня. Быстро обернулась назад и увидела, как из открытой двери своей квартиры в мою сторону ковыляла соседка. «Наташа!» Окликнула я ее, но та никак не прореагировала, а только еще быстрее начала двигаться в мою сторону, вытянув в мою сторону свои наманикюренные ногти ярко-розового цвета. Перевела взгляд на ее лицо и поняла, что с ней что-то совсем не так. Оно смотрело на меня безумными глазами и с приоткрытым ртом, которым делала хватательные движения, будто хотела что-то укусить. «Она что, хочет укусить меня?» Быстро открыла входную дверь и еле-еле успела забежать внутрь квартиры, захлопнув за собой дверь прямо перед ее носом и с бешено стучащим сердцем, которое практически выскакивало у меня из груди. Страшные крики ужаса и стоны боли, которые начали разноситься по подъезду, с улицы и из соседних квартир, заставили меня съежиться от ужаса в своей комнате. Отца и брата до сих пор не было дома, и неизвестно, смогут ли они добраться до меня. Открыв интернет с телефона, узнала, что начался самый настоящий зомби-апокалипсис, как его описывают в фильмах или сериалах. Насколько я поняла, большая часть населения мира превратилась в кровожадных зомби, которые хотят сожрать людей. Но это же не какой-то там сериал, это реальная жизнь. Как это вообще возможно? Задалась я вопросом, а потом вспомнила то сообщение, что я услышала от неизвестного голоса, который раздался прямо у меня в голове. Как я потом узнала, точно такое же сообщение услышали все жители Земли. Так это все дело рук какого-то высшего существа. Вот же ублюдок. По-другому и не скажешь. Если припомнить, то он упоминал, что в наш мир снизошла какая-то система возвышения, как в какой-то компьютерной игре. Тогда, наверное, я могу узнать свои характеристики. Так, ладно, соберись, девочка. Надо просто попробовать разобраться со всей этой ситуацией и не сойти с ума в процессе, мелькнула дельная мысль у меня в голове. Но я попыталась как можно сильнее от нее абстрагироваться. «Меню», — вслух сказала я, чувствуя себя да нельзя глупо. Немного подождав, не дождалась никакой реакции, а потому продолжила попытки. «Персонаж, настройка, логи». В уже некотором отчаянии, продолжила я, но никакого толка не было. Может, я что-то делаю не так, но что? Немного посидела на кровати и попыталась придумать, что мне делать дальше. Ведь на мои звонки ни отец, ни брат не отвечали. Надеюсь, с ними все в порядке. Просто на пробу, попробовала мысленно вызвать меню персонажа. И о чудо, в этот раз у меня получилось. Виктория Симоненко, уровень 1, класс, звание, сила 3, ловкость 8, живучесть 5, выносливость 6/6, дух 9/9, стойкость 2, навыки. А характеристики то у меня, довольно слабые, как на мой взгляд, в силе была всего 3, в выносливости 6, в ловкости 8 и больше всего у меня было в духе почему-то целых 9 единиц. Интересно, это много или мало? Неожиданно рядом с квартирой, я услышала звуки борьбы и крики моего брата. Быстро побежала в сторону входной двери и посмотрела в дверной глазок. В данный момент мой брат боролся против соседки, от которой я и скрылась за дверью нашей квартиры. Надо ему помочь. Мелькнула мысль у меня в голове, после чего я побежала на кухню и достала самый большой нож, который у нас был. Правда, потом мой взгляд упал на топорик для мяса, который иногда использовал отец собственно для нарубания этого самого мяса. Как он говорил, он очень любил фактурное мясо, что бы это ни означало. «О, боже, я же не о том сейчас думаю!» В панике вскричала я и, захватив с собой топор, побежала ко входной двери, быстро защелкав замками и нараспашку открыла дверь. Неожиданно появилось передо мной сообщение. «Да, нет, времени на размышления совсем не было, а потому, дожелаю!» Крикнула я и у меня в руках, само по себе появилась бита. Откинула в сторону топорик и, ухватив дубинку поудобнее, выбежала из квартиры. К этому моменту, каким-то образом моя соседка повалила моего брата на пол и прямо сейчас пыталась до него добраться со вполне понятными намерениями. Как только умудрилась, ведь особой силой она никогда не отличалась, а мой брат регулярно ходил в зал и был довольно подтянутым молодым парнем старше меня на целых 2 года. «Андрей, держись!» Крикнула я и, собрав всю свою волю в кулак, попыталась унять дрожь, которая распространилась по всему моему телу от того, что я хотела сделать в следующие несколько секунд. Перехватив поудобнее биту двумя руками, подбежала к борющимся на полу лестничной клетке соседке и брату и со всей силой ударила прямо в затылок соседке. Ведь теперь, это был просто безмозглый зомби. После чего не сдержалась и громко закричала. «А-а-а-а-а!» От этого крика мне стало несколько легче, и я немного пришла в себя от того, что только что произошло, и помогла стащить тело уже точно мертвой соседки с моего брата. Одного удара не хватило, а потому я криком ударила ее еще несколько раз прямо по голове. Боже, это что показался мозгу? Буи! Не сдержала я позывы своего организма и меня стошнило прямо на труп соседки, отчего меня стало выворачивать еще сильнее. Ох, сестренка, спасибо за помощь. Ты как? Немного отдышавшись, поблагодарил меня брат с улыбкой на лице. Я же тем временем внимательно его осматривала на предмет возможных укусов или ранений от соседки-зомбяшки. Она тебя не зацепила? Поинтересовалась я у него, с беспокойством в голосе, когда меня перестало выворачивать. Но не увидев на открытых участках его кожи каких-либо ран или царапин, немного успокоилась. Нет, а почему ты спрашиваешь? Поинтересовался он у меня слегка удивленным тоном. Ты разве не знаешь? Ведь сейчас начался самый настоящий зомби-апокалипсис, и если тебя укусит зомби, то вскоре ты умрешь и сам станешь зомби, ответила ему я, после чего начала толкать его в сторону нашей квартиры. Неожиданно опять из квартиры соседки, как черт из табакерки, выскочил ее муж, с покусанным лицом, но я уже знала, что именно мне нужно делать. Получай, получай! Кричала я, когда била этого зомби мужского типа по голове. Как я с ним закончила, то почувствовала, что очень сильно устала. А тем временем, у меня в голове, прозвучал приятный женский голос. Отмахнулась от этого сообщения, точно не сейчас. Брат же в это время, только и успел что развернуться назад и теперь с удивлением смотрел, на окровавленную меня, которая согнулась в поясе и, положив руки на колени, пыталась отдышаться и прийти в себя. Немного придя в себя, решила, что нужно срочно вернуться в квартиру и сразу же как могла быстро, поковыляла туда. По пути, я увидела, что рядом с трупом соседки появилась какая-то темная книжка. Не глядя захватила ее с собой, потом разберусь, что это такое». Зайдя внутрь, быстро закрыла за нами дверь и буквально сползла по ее стенке. Меня начало колотить, и наступил, что называется, отходняк. Не знаю, сколько времени я так просидела, возможно, минут 15. Даже немного поплакала, но после собрала свои мысли в кучку и попыталась разобраться. Итак, что же там было? Вроде бы какой-то женский голос сказал мне, что я получила первый уровень, и мне нужно распределить полученные очки характеристик. Как мне это сделать? Задалась я вопросом, после чего просто решила на пробу сказать вслух. Распределить два пункта характеристик в параметр силы. И, о, чудо, у меня получилось это сделать. А вызвав меню, можно сказать, своего персонажа, я в этом убедилась. Теперь силы было не два единички, а пять. Да и по телу пронеслась своего рода приятная теплая дрожь. Неужели я и вправду стала сильнее от того, что просто распределила некие пункты характеристик, вложив их в развитие своего персонажа, как в какой-то компьютерной игре? Увидев, что я уже немного отошла, ко мне подошел мой брат и поинтересовался, как я себя чувствую и нужна ли мне его помощь. «Нет, Андрюш, все в порядке. Ты мне лучше скажи, тебе удалось связаться с отцом?» Поинтересовалась я у него очень важным вопросом. «Да, мне удалось. Только что с ним разговаривал. Он будет дома буквально минут через 20-30. Он пытается пробиться к нам практически из самого центра. У него точно уйдет на это некоторое время. Ох, надеюсь, у него получится». Взволнованным голосом сказала я, очень переживая за своего отца. Ведь хоть он и был профессиональным военным, но в такой ситуации, которая начала разворачиваться вокруг, я просто уверена, что их не готовили к такому на всех тех учениях и повышениях квалификации, которые мой отец периодически проходил для того, чтобы продвигаться вверх по карьерной лестнице. Выглянув на улицу, увидела, как несколько соседских детишек 10-12 лет пожирают практически заживо мать одного из них, а она хоть и пыталась от них отбиться, но с каждой секундной, ее сопротивление становилось все слабее и слабее. «О, боже, что же это творится, и что нам теперь делать?» Задалась я вопросом, с трудом сдерживая рвотные позывы и так уже пустого желудка. Правда, почему-то не ощутила особой паники, а скорее, эти мысли пронеслись у меня в голове просто по привычке. Что это со мной? У меня почти сразу появилось странное ощущение, что мои эмоции довольно существенно ослабели. Может быть, это связано с тем, что только что убило нескольких людей. Нет, стоп, они уже были не живыми людьми, а просто обычным кровожадными и безмозглыми зомби, которые не имели ничего общего с прошлой личностью тех их прошлых владельцев. Достала телефон, начала быстро писать сообщения всем своим друзьям и подружкам, надеясь на то, что они смогут прояснить для меня ситуацию в разных районах нашего города. Но даже спустя 20 минут ожидания ответов, мне ответило всего несколько человек, и то очень быстро, сказав, что в данный момент они не могут разговаривать. И я прекрасно их понимала, ведь в самом начале зомби-апокалипсиса самое главное – выжить в первые, можно сказать, часы после его начала, впрочем, как и дни, в принципе. Очень надеюсь, что это хотя бы будет классическим зомби-апокалипсисом, а не какая-нибудь другая его разновидность, где зомби будут становиться все сильнее и сильнее, как в какой-нибудь игре. Ведь в свободное от учебы и других дел время я довольно часто любила поиграть в различные игры на компьютере, которые закачивал для меня мой брат. По большей части, это были разные стрелялки и одиночные игры для прохождения и борьбы с компьютером. Но тут меня неожиданно отвлек голос отца, который послышался от нашей входной двери. «Андрей, Вика, вы здесь, откройте!» — крикнул он, после чего я быстро вскочила на ноги и побежала открывать ему входную дверь. Быстро пощелкав замками, пустила его внутрь, и крепко его обняв, опять разрыдалась, и нисколько не стыдилась этого своего проявления чувств.